Теперь Арчеладзе был точно уверен, что уже видел этого человека, причем близко, и слышал его голос. Вспомнить, где и при каких обстоятельствах, было делом времени и спокойных размышлений. «Увы, даже не спелеолог», — признался гость, предлагая полковнику деловой тон. С мебелью в подземельях была напряженка, усаживать пришедших приходилось на пустые ящики, застеленные газетами. Дежурный боец заглянул в дверь и вытаращил глаза. «Да, ты бдительно несешь службу. Молодец!» — язвительно сказал Арчеладзе. «Продолжай в том же духе!» «Виноват, товарищ полковник!» — ошалело вымолвил тот и закрыл дверь. «Нет, все в порядке», — неожиданно заступился Сергей Антонович. «Убежище у вас пока надежное, и люди на месте, можно не тревожиться». Полковник смотрел на Капитолину с непривычной покорностью, сидящую напротив, и пытался представить, каким образом они проходили через замаскированные двери с секретными замками и так, что нигде не сработала сигнализация, ни на дальних, ни на ближних подступах. А игрушки там стояли серьезные, японского производства, с блоками автономного питания. Дежурный боец в комнате видел на мониторе каждую проскочившую крысу. Впрочем, эти ощущения уже были знакомы. Точно так же он пытался разгадать, где, в какой части города находится особняк человека из будущего, Майкла Приста, когда его привезла туда женщина с вишневыми глазами. Дорога казалась вычеркнутой из памяти. Или существовала в другом времени и пространстве. Вполне возможно, таким же путем этот человек с соколиным взором привел сейчас Капитолину. И, кажется, он выполнял роль не только проводника. «Мне известно, Эдуард Никанорович, ваша борьба — дело чести», — заговорил он, ни на миг не опуская взгляда. «Но должен сказать вам, в таком виде она бессмысленна и даже несет определенный вред». «Да, у меня появились сомнения», — неожиданно для себя признался Арчеладзе. «Это естественно», — поддержал Сергей Антонович. «Пять стрел улетели в пустоту. Единственный правильный шаг — освобождение Альфреда Каузерлинга. Я опасался, что и он окажется в мусорном контейнере». Капитолина подбадривала взглядом Арчеладзе и одновременно выглядела виноватой. «Пока не вижу иного способа борьбы». Он встал, повинуясь воле второй своей натуры, и таким образом разрушил ход мирной и неторопливой беседы. «Возможно, мои действия не совпадают с вашими замыслами и вашей тактикой. Но я солдат, а не маг и чародей. Идет война, а на войне задача одна — уничтожить противника. Я увидел его и вошел в боевое соприкосновение». «Считаете, что уничтоженные вами наемники — истинный противник?» — невозмутимо спросил гость. «Они принадлежат интернационалу, выполняют его волю. Это легионеры смерти. И мне все равно, наемники они или идейные». «Да, все это так. Но то, что вы называете интернационалом, способно навербовать новых, поставить под ружье тысячи легионеров. И в основном это будут славяне, наши соотечественники. В кого же полетят стрелы? Такая война выгодна Кощеям, потому что каждая жертва с той или другой стороны приносит жертвенную кровь. Увы, Эдуард Никанорович, на этой войне вам придется разбираться и в магии, и в чародействе. Думаю, не в первый раз слышите о сакральной сути человеческой. Да и, в общем, всякой крови. И потому своих они душат струной, чтобы не пролить ни капли. Известный вам Кристофер Фрич, хоть и был казнен, но казнен как Кощей, и им остался. Сергей Антонович что-то вспомнил и невольно сделал паузу. Таким же способом они казнят Гоев, ибо считают, что их священная кровь может разрушить алтарь. Но они торжествуют, когда льется кровь изгоев в междоусобице.